Он постарел и жил в постоянном страхе перед своей интеллигентной, как ее называл Демин, болезнью, которая сбивала его с ног на неделю, каким-то подлым приемом выпуская дух и превращая тело в мешок едва шевелящихся костей. Он пробовал лечить свою болезнь, узнав, что есть у нее и название, и, стало быть, может и лечение быть. За нахальную цену покупал таблетки, напоминающие сгустки бычьей крови, но приступы не исчезали. И бросил. Такое время, что поделаешь. Знай, терпи. И всерьез, как что-то живое, но всегда существовавшее скрытно, стал считать это время, продолжающееся уже более 10 лет, буйно помешанным, вырвавшимся по недосмотру из-под запоров, где ему полагается находиться. Анатолий с состраданием и ужасом смотрел на знакомых, которых не встречал несколько лет. За несколько лет они превращались в стариков. С ужасом смотрел и на любимых когда-то актеров, днюющих и ночующих теперь в телевизоре. Бесы, бесы, с поведенными на сторону, искривленными дряблыми рожами, с нарисованными уродливо глазами и ртами, с дурацкими ужимками и пошлой скороговоркой. Но не могут же они не понимать. Они, бывшие еще недавно умными и талантливыми, вызывавшими восторг одним своим появлением. Это время. Время виноваты. Не время в продолжительности дней, несущее неизбежные перемены, а время в своем уродстве и низменных, изувеченных страстях. Это оно лишает нас рассудка и лица. И должно же это когда-нибудь кончиться. И невольно, и понимая прекрасно, что это слишком уж по-детски, связывал Анатолий чаемые свои надежды с освобождением Тамары Ивановны. Тамара Ивановна вышла за ворота колонии уже после обеда, пока выписывали полагающиеся бумаги, пока выяснилось, что автобуса в город в этот день не будет. Кто-то крикнул за ее спиной, когда она закрывала за собой последнюю дверь. Молодой женский голос прозвучал весело, отчаянно и срывно, как почти все выкрикивалось здесь на срывной ноте. И Тамара Ивановна поняла этот голос, как посланное ей вдогонку прощание. За 4 с лишним года она прошла за этими стенами горькие, порой жестокие, но и полезные университеты, и знала, что самое лучшее средство от надсады и разрыва сердца — умение отключить его от перегрева. Кровь пусть качает механическими, безучастными толчками, но чувствительные и всякие там эмоциональные клапаны силой воли перекрыть, будто и не его это дело. А так и есть сердце, и нет его. Можно держаться неделями, погрузив себя в пустынное, отсутствующее состояние. Избавление от каторги, встреча с родными, события не из рядовых, тем более следовало в этот день поберечь себя. И Тамара Ивановна еще с утра постаралась обесточиться, чтобы, не дай бог, не сдали нервишки. Доберется до дома, скинет с тела и с сердца тоже 4-летний нагар, отмоется в 10 водах, поверит, что это не сон. Тогда и можно будет прижать к лицу свою серую, под цвет нещадной тоски, арестантскую хламиду и смочить ее слезой. Тамару Ивановну никто не встречал, о дне своего освобождения она не стала извещать родных, ни к чему. Ушла, не попрощавшись, и вернется, не сказавшись. Все ее вещички уместились в просторную матерчатую сумку. Под мышкой держала она подарок, врученный ей бригадиру, на прощание ее бригадницами. Простеженную по всем правилам ватную телогрейку, каких на воле не сыскать. Подарок бесценный, неизносный, с невыветриваемым запахом ее подконвойной жизни. Стоял поздний октябрь, еще сухой и еще не сдавший окончательно тепло. Бледное солнце устало точило слабый, едва покрашенный свет. День был тихий, обмерший груз.